Глава 24. По настоятельной просьбе Варвары Павловны церемонию официального представления новой родственницы при дворе отменили, изрядно порушив тем самым существующий дворцовый этикет. Как хитро прищурившись прокомментировал Эрих Мария, «Нынче странное время, и многие традиции под влиянием веяний из соседних миров упраздняются либо упрощаются. Возможно, оно и к лучшему». А потом пространно объяснил, что обычно первое появление при дворе и для мужчин, и в особенности для женщин, ритуал не из легких, поскольку требует безупречного исполнения вытанцовываний перед королевскими особами. А этим сложным пируэтам аристократическую молодежь порой обучают с детства. Но что более важное, для появления перед королем нужен туалет, продуманный с особой тщательностью, и соответствующие к нему драгоценности, на подготовку чего порой уходит недели 2-3 усилий магов-дизайнеров и ювелиров. А раз уж высокая гостья изначально заявила о краткости своего визита, будет лучше представить ее неофициально, на простом семейном вечере, чем выставить под обстрел светских сплетников и газетчиков, которых полно на обычных приемах и которые устраивают зубоскальство из-за недостаточного числа бриллиантовых пуговок или неловкого реверанса. Но самое главное, к мероприятию домашнему человек на 30-40 приглашенных репортеров не подпускали. Строжайше. Информация о рауте или вечеринке симакулам пера предоставлялась, равно как и списки гостей. А вот на фотографирование и прочее действовал жесткий запрет. В эти вечера вся королевская резиденция, причем с парками, кортами, бассейнами и прочими местами отдыха и прогулок, накрывалась пологом приватности. А стало быть, сведения об иномирной теще младшего принца утекут в прессу в весьма дозированном объеме. Вроде бы наличие новой королевской родственницы не скрывают, но и не позволят обсуждать на каждом углу. Уважаемая Варвара Павловна может спокойно бродить по столице, любуясь местными красотами, без риска быть узнанной в толпе. В сущности, чтобы стать непохожей на свою единственную опубликованную фотографию, женщине нужно постараться совсем немного. Снять шляпку, например, и по-иному подкрасить глаза. «И значительно облегчить работу вашим соглядатаем», — мысленно добавила Варвара. Воспитанная в духе реализма, она прекрасно понимала, что вряд ли ей позволят разгуливать по окрестностям без наблюдения. Впрочем, озабоченность Эриха Марии была объяснима, и портить ему жизнь детскими побегами из-под присмотра Варвара не собиралась. В конце концов, оставалось потерпеть каких-то 2 дня, от нее не убудет. А уж если появится Кристофер Робин, вот пусть сам и выкручивается. Уж он-то наверняка в курсе дядюшкиных фобий, ему и карты в руки. А пока что ее представили, нет, познакомили, нет, все же представили. Настолько протокольно официальным был тон этой женщины, настолько изысканно вежливым, но отдающим изморозью, что назвать этот прием обычным знакомством язык не повернулся бы. Королева Элеонор была прекрасна и утончена, как нежный ирис, расцветший до пика своей красоты, но при первых же признаках увядания каким-то чудом закуклившийся на этой стадии. Варваре она чем-то напомнила Грейс Келли, княгиню Монако, бывшую звезду, сделавшую нелегкий выбор между голливудским небосклоном и любовью настоящего принца. Но не ту блистательную Грейс из «Лебедя», а стареющую, впадавшую в депрессии от неизбежных возрастных изменений, готовую на безумство, лишь бы продлить утраченную молодость. Отчего уж у нее возникла такая ассоциация, Варвара и сама не поняла. Но только под холодно-вежливой улыбкой Элеонор и Лариской ей вдруг припомнился тот самый страх перед годами, который они однажды глушили с Галкой на старенькой кухне. Похоже, у королевы не нашлось подруги, с которой можно было раз в жизни наклюкаться, заесть печаль пирогом и решить однозначно и навсегда, что в 40 лет жизнь только начинается, а в 45 тем более. «Плохо быть одной», — подумала Варвара, — «да еще такой закрытой. Ведь никого в душу не пустит, гордая, снежная королева». И делала вид, что не замечает несколько расстроенного этой холодной встречей выражения лица Эдварда. Тому, похоже, было неловко за супругу, и сохраняла спокойный доброжелательный тон до самого конца праздничного обеда. Тем более, что в компании 2 общительных соседей за столом, министра сельского хозяйства справа и министра образования слева, это оказалось нетрудно. В столовых приборах она не путалась. Сиживали за столами, сиживали, хоть родом из провинции. А, возможно, сказались и уроки, нашептанные невидимым экскурсоводом в волшебном поезде. И потому обед с его неторопливой сменой блюд, между прочим, достаточно вкусных, не зря король гордился своим шеф-поваром, с неторопливой беседой, сперва ни о чем, о погоде и времени года, и перешедший потом в обсуждение сложностей школьных реформ, прошел без осложнений и даже с определенной долей приятности. То ли оба ее собеседника приложили все старания к тому, чтобы гостья чувствовала себя непринужденно, то ли Варвара, устроив перед выходом в свет получасовой сеанс аутотренинга, сумела убедить себя, что ничем не уступает аристократам, ни в происхождении, ни в уме. Но только ни скованности, ни неловкости она не ощущала. Что не мешало ей с особым сочувствием иногда поглядывать на королеву и замечать, как едва заметно, но болезненно она морщится, стоит Варваре засмеяться или удостоиться комплимента от мужчин. «Ай-яй-яй, ваше величество, что-то с вами явно не то и не так. Вряд ли вы пойдете на контакт именно здесь и сейчас, слишком уж агрессивно выставляете щиты. Но Светика я в обиду не дам, не дам. Ничего, разберемся». Вопреки Варвариным ожиданиям, жизнь в королевском дворце оказалась не такой уж занудной, вялотекущей и скованной условностями, как она предполагала. После преснопамятного разговора на западной террасе, не пожалев времени, Эрих Мария сам доставил ее из Золотого якоря до резиденции, пожелав показать лучшие достопримечательности столицы. Причем по трассе он гнал со скоростью не меньшей, чем племянничек, лишь посмеиваясь, когда Варвара, поглядывая на отстающие мобили сопровождения, азартно предлагала: «Оторвемся? Ну что вам стоит в самом-то деле?» А при приближении к городу поднял мобиль в воздух, но не в поднебесье, как Крис, а метров на 30, не больше. Эта высота, как он пояснил, отведена сугубо для транспорта королевской семьи и больше никем не занимается. А потому, возможно, парить над городом без оглядки на пробки, скопления народа и не жаться в тесноте старинных улочек, а любоваться ими сверху, при желании чуть снижаясь. О такой экскурсии Варя и не мечтала. За час они облетели полгорода. Вот о чем Варвара Павловна горько сожалела, так это об отсутствии фотоаппарата или хотя бы мобильника. Но Эрих пообещал прислать ей лучшие буклеты с видами столицы, соборов и площадей, а также список достопримечательностей, чтобы составить план обзоров на будущее. Потом они помчались примехонько ко дворцу, чьи шпили и башни уже маячили на горизонте. А Варя все вспоминала чудный уголок, замеченный под одним из мостов, и мечтательно улыбалась. В старой части города, где, как в Венеции, парили над серебристыми лентами вод ажурные мостики, на площадке за обветшавшим особняком, смотрящей на канал, скукожились свернутые, давно не раскрываемые и обтрепанные временем зонты какого-то кафе или, может, бистро, никому, по всей вероятности, уже не нужного. Отгороженный от улицы домом, с другой стороны прячущийся под мост, вознесенный здесь на уровень вторых этажей, этот кусочек суши, в низкий парапет которого с одичавшей цветочной полосой плескалась вода, казался удивительно милым и уютным. И Варя запомнила, хорошенько запомнила это место, и даже извернувшись, успела отыскать глазами табличку с номером дома. Переулок Надежд, 13. Для кого-то, возможно, надежд, оказавшихся несбыточными. Она представила, как старая потрескавшаяся плитка на островке сменится сосновым настилом, вкусно отдающим смолой. Нет, лучше лиственницей, та не боится сырости, а здесь довольно влажно. Чтоб светлые доски оказались пригнаны одна к одной, как паркетины, и глушили бы шаги, делая мягче. И даже женские каблучки, ступая по ним, не вызывающе цокали бы, а таинственно постукивали. Чтоб засияли круги отмытых мозаичных столешниц, похожих сверху на расписные пряники. Чтоб распахнулись новые кружевные зонты, спасая посетителей от жаркого полуденного солнца, а теплыми вечерами светились бы мягким колдовским светом, превращая простое чаепитие в нечто таинственное. Из распахнутых окон возрожденного особнячка ветер будет разносить по всей округе ароматы корицы и сдобы, а мальчишки-официанты, непременно мальчишки, шустрые и веселые, заскачут меж столиков с подносами и корзинами, полными пирожков, растягаев и шанежек, булочек и рогаликов, пышных калачей с изюмом и мягких бубликов. А по праздникам здесь будут подаваться огромные кулебяки. Но главное, на почетном месте воссияет, как второе солнце, настоящий трехведерный самовар. Вот так и приходит в сердце женщины мечта. И если уж совсем недавно жизнь сделала неожиданный кульбит, перевернувшись с ног на голову, а потом еще, это верный знак, что перемены только начались. И один камушек, соскользнув со склона приевшейся рутины, вскоре обрушит за собой целую лавину.